на меня. И все равно на горном склоне он своего поил коня, и вместе пили наши кони, и вместе пили наши кони. Меня расчистит снег, постелит руку.